Глава вторая. «О, привет, Белозеров, как жизнь?» Поздоровался со мной крепкий мужичок с пышными усами. Наследственный дворянин и страж корпуса, дежуривший вместе с армейскими бойцами возле аномалии. «Здорово, да нормально», — пожал я руку своему знакомому. Пару раз пересекались с ним, когда он дежурил у других аномалий, тех, что попроще. «Повысили, что ли?» — кивнул я ему за спину. «Второй ранг взял», — горделиво выпятил он грудь. На его сером кителе была прикреплена медаль с гербом корпуса и цифрой 2. У меня тоже такая есть, лежит в бытовке в коробочке из-под конфет. «Поздравляю!» — я еще раз пожал ему руку. Мужику было за 30. Судя по всему, звезд он с неба не хватал и в сложные аномалии не ходил. И, в общем-то, большинство стражей живут схожим образом. Это я быстро вырос и начал сталкиваться с могучими зубрами высоких рангов. «Второй ранг — большое достижение», — назидательно проговорил мужик. А затем хмыкнул и добавил. «Но такому уникому, как ты, не понять. Ты же вообще не прислушиваешься к другим и не думаешь о возможных опасностях. Вот чего ты попёрся в это бедствие? К чему молодому личному стражу так рисковать?» «Так я не один», — усмехнулся я. Меня забавляло, что этот мужик опять решил поучить меня жизни. Да-да, не в первый раз уже. Хотя если вспоминать именно первый раз, тогда он вел себя более напыщенно и даже немного высокомерно. «Да, не один», — согласился мужик. «Видел, что с тобой группа. Что это за странное название для группы «Влад-4А»? Звучит так, будто школьник придумал». Вот сейчас я реально чуть не заржал вслух. Серьезно. Четвертый царевич без затей сократил свое имя и добавил номер в очереди среди принцев. А буква «А» должно быть название звезды из его рейда, потому что с собой царевич Владислав везде таскает полноценный рейд на 5 звезд. Но в эту аномалию он сказал, мы пойдем пятеркой. Ответить что-либо словоохотливому учителю я не успел. Так как послышался гул двигателей конвертоплана, именно так назывался странный летательный аппарат принца. «А это еще что за хрень?» — изумился мой собеседник и уставился на меня. «Ты что же, больше не личный страж, а присягнул какому-то роду?» «Ну да, страж я теперь родовой», — хмыкнул я. Конвертоплан завис над нами, и из него тут же выпрыгнул воин в черно-золотой броне. Шлем он держал в руках, и все видели его лицо. Мой собеседник ахнул и пролепетал. «Ваше высочество, это правда вы?» «Правда я!» Бросив на него быстрый взгляд, отозвался Влад и повернулся ко мне. «Прости, Макс, задержался в Ноксе. Одних похвалить нужно было, другим по шапке настучать». «Ничего страшного, ваше высочество, я и сам только что прибыл. Сегодня зови меня командир. Да и потом можешь звать просто по имени, если в неофициальной обстановке. Как-никак ты граф и мой боевой товарищ». Он хлопнул меня по плечу. «Идем». Три фигуры в черно-золотой броне, включая гиганта Болемира, тоже уже приземлились и присоединились к нам. Так впятером мы прошли мимо опешившего стража второго ранга и склонившихся в поклоне армейцев. Зашли в туман и оказались в аномалии. Тройка принца тут же оцепила вход в аномалию, осматриваясь по сторонам. «Все чисто, командир», — доложил Болемир. Принц кивнул и громко произнес. «Снимите шлемы и представьтесь». Я думал, Болемир будет похож на смуглого Мартина, детину из свиты принца Димы и матушки Елены, эдакая лысая морда, которая просит кирпича. Хренушки. Болемир оказался голубоглазым блондином с кудрявой шевелюрой до плеч и правильными чертами лица. Да, его голова была огромной, но совершенно пропорционально телу. Титул же Болемир имел баронский. А вот двое других бойцов были личными дворянами. Виктор — худой вытянутый мужичок, и Юлия — очень смуглая девушка с пронзительным взглядом и короткой черной прической. Глядя на нее, проснулся мой внутренний энергетический болван и сравнил ее с некой каской из берсерка. Кто это такая, я даже не стал пытаться вспомнить. В тот момент я думал, почему меня, человека, которого царевич Владислав видит впервые, он сделал графом, а своих приближенных из первой, а значит, главной звезды не повысил. Пришел к выводу, что Влад неплохо разбирается в людях, видит, кому и что необходимо. Рейд-группа принца безоговорочно предана ему, и им больше ничего не нужно, кроме как следовать за ним. В моем же случае Владу сразу стало понятно, что служить кому бы то ни было я не собираюсь. И все же желание познакомиться поближе он изъявил, и именно потому позвал меня в аномалию. Мне дали роль бойца-универсала с перекосом в ближний бой, вместо воительницы из этой группы, которой сейчас не здоровится. «Ну все, погнали!» — скомандовал принц, когда со знакомством и инструктажом было покончено. «Не хватало еще, чтобы другие группы нас обскакали!» Остальные четыре звезды, также входящие в команду Владислава, сейчас зачищают другие аномалии, две четвертого и две пятого ранга. Разминаются, ведь на послезавтра у рейда принца назначен поход в местный апокалипсис. Я заикнулся, мол, сводите на экскурсию, но меня жестко отвергли. «Нынешнее бедствие считается не особо сложным, да и моя звезда сильнейшая из пяти. Тут я могу взять незнакомца в строй», — заявил Влад. «Но в апокалипсисе мне нужна стопроцентная слаженность. Взять тебя 26-м или тем более вместо кого-то я не могу». «Достойная позиция, командир», — серьезно проговорил я, прекрасно понимая, что он имеет в виду. «Пятая нога волку уж точно ни к чему, особенно если в этот момент он охотится на зайца, а рядом бродит разбуженный медведь-шатун». Кстати, про медведей-шатунов. Именно медведеподобные монстры жили в этой аномалии. Черные четырехметровые твари со скатанной шкурой, из-под которой выпирают кости. Местами эти кости торчали наружу, местами за медведеподобными тварями волочились их кишки. Жутко воняло в округе, а под ногами хлюпала зеленая жижа. К слову, аналогичная жижа порой сочилась и из самих монстров. Первая группа медведей напала на нас спустя минут 10. Влад рванул вперед на невероятной скорости. Если бы обычный человек смотрел на него в тот момент, увидел бы лишь размытый остаточный след. Но и прекрасно разглядел, как из ниоткуда в его левой руке появился громадный ростовой щит. Принц точно достал его не из оруженосца. Оруженосцем он воспользовался раньше, когда извлек меч. В тот момент я еще не удержался и спросил его, а почему, имея оруженосцы, вы все носите доспехи на теле? Честно говоря, мне казалось, что их броня, смесь технологий и артефакторики, не может храниться в артефактном оруженосце. Влад хмыкнул и сказал «может». А носят они ее постоянно как часть тренировки, чтобы тело привыкло к доспехам, чтобы доспех стал естественным покровом тела. Такая вот идеология у странной и необычной рейд-группы принца. А что до щита? Похоже, у него метка такая. Название должно быть в духе «щитоносец чего-то там». Когда Влад врезался щитом в первого медведя, монстра просто разорвало на куски. Второму принц отрубил голову своим красивым оранжевым мечом ранга «Апокалипсис». Затем развернулся и приложил щитом третьего. Его убило вместе с четвертым и пятым. «Опа, твой брательник так тебе совсем подраться не даст!» — хохотнула Фая. Но это она так издевается. Я в тот момент уже поймал трех медведей в капканы. В моей ладони лежала прохладная рукоять моего полуторника. Лезвие меча было зазубрено с двух сторон, а крестовиной ему служил металлический череп козла и его длинные рога. Я пропустил через свою ледяную ярость уйму энергии и выпустил ледяной серп. Очень мощный крупный серп, отрубивший сразу три головы. «Позер, столько энергии потратил впустую!» — веселилась дракониха. Как говорил Лютик Вертихвост, воитель без понтов, беспонтовый воитель. Парировал я. Влад как раз в тот момент глянул на меня. Правда, как отреагировал, я без понятия. Эмоции из-за шлема не увидеть. А между тем мы продолжали рубиться. Я поймал двух медведей в жеваловку и прикончил их внутри шипами. Пришлось тратить уйму энергии, ибо монстры были шестого ранга. В тот момент я подумал, что нужно бы раздобыть больше энергии и опыта, чтобы сделать свои заклинания более эффективными, чтобы так сильно на них не тратиться. Мимо меня пронесся Болемир и принялся выбивать из медведей дурь тяжелыми кулаками, на которых образовались каменные шипастые кастеты. Затем он вскинул обе руки, создав лес из каменных копий. Медведи повисли на копьях, но все еще были живы. Как ни крути, ближний бой более смертоносный, нежели массовые техники. Если, конечно, метка не рассчитана в первую очередь на массовые техники, как у той же Юлии. Девушка, которую мой мозг упорно называл «каска», накрыла медведей, пытающихся слезть с каменных копий облаком металлической стружки. Долго ли, коротко ли, но монстры на этом участке превратились в фарш. Я же в этот миг ощутил огромный прилив сил, попав под действие чар последнего члена нашей звезды Виктора и принялся с удвоенным энтузиазмом рубить врагов. «5 минут на отдых, идем дальше», — скомандовал принц, когда бой был закончен. Его бойцы, повинуясь приказу, тут же уселись на задницы. Жухлая трава и зеленая жижа их совершенно не смущали. «Неплохо, граф», — сняв шлем, оценил мои способности Болемир. «Фору дашь многим», — быстро произнесла Юлия Каска, подав принцу флягу. «Особенно учитывая, что сражаешься в половину силы». «Ого», — смочив горло, проговорил Влад. «Любопытно было бы посмотреть, на что ты способен, когда ты не скрываешь всю свою силу. Но объективно такие бои я не люблю. Да, битвы, в которых приходится выкладываться сверх нормы, здорово будоражат кровь. Но если тебе приходится напрягаться, значит, ты плохо подготовился. Или просчитался с выбором аномалии». «Полностью с тобой согласен, командир», — произнес я совершенно искренне. Сам того не зная, Влад только что выдал основной постулат вольных воителей. Он молча кивнул и пристально уставился на меня. Несколько секунд буравил взглядом, а затем округлил глаза и стукнул себя ладонью в бронеперчатке по лбу. «Что за реакция? Узнал меня, что ли?» «Не может быть. Обрывки воспоминаний с детства говорят, что мы не очень-то общались тогда. Хотя в тренировочном зале порой пересекались». «Все время с тех пор, как увидел фото в твоем досье, думал, кого ж ты мне напоминаешь», — воскликнул он. «Сейчас понял. Братца Костю в юности. Ну, точно похож. Особенно, когда хмуришься». «А по-моему, он тебя напоминает», — задумчиво проговорила Юлия, глядя то на меня, то на принца. «Эй!» — возмутился Влад. «Ну, конечно же, ты круче», — улыбнулась принцу личная дворянка. Взгляд Влада потеплел, он подмигнул ей и снова уставился на меня. Через пару секунд он тяжело вздохнул. «Да, очень напоминаешь Костю тех времен, когда он был для меня образцом для подражания. Я тогда восхищался им. И отцом. А потом отец умер, а Костя всех послал нахер». Влад поморщился и замолчал. Я же решил воспользоваться подвернувшейся возможностью и вытянуть побольше информации о моих родственниках. «Командир, как это, послал всех нахер?» Влад окинул меня хмурым взглядом, задумался, а затем хмыкнул и изрек. «Да прямым текстом послал, только грубее. Я тогда не понимал, чего это братец взбрыкнул и забил на тренировки до аномалии. С чего это решил начать страдать херней? Представь себе, он может целыми днями бесцельно пялиться в телек, а может бухать с ближниками да голыми девками, не просыхая. С чего бы? Был ведь нормальным воином». «А ваш старшенький-то, походу, наш человек», — заметила Фая. «Но потом понял», — почесав голову, продолжил принц. «Это мне всегда нравилось воинское ремесло. А он просто был более талантлив. Даже метка у него появилась не в храме в 18 лет, а сама по себе во время тренировок, когда ему было 12. Метка уникальная, хотя многие думают, что просто огненного типа. Хм. Короче, отец заставлял его тренироваться, вот и все. А как отца не стало, уже никто не мог его заставить что-то делать. Слишком сильным он стал благодаря ранней метке и ее свойствам. «Все, конец. Собираемся, пошли мочить тварей». Он резко поднялся на ноги и, нахлобучив на голову шлем, повел нас в бой. Похоже, этот разговор разбередил душу молодому принцу, ибо сражался он еще яростнее, чем прежде. Мне приходилось здорово напрягаться, чтобы поспевать за ним. А когда Влад объявил привал в следующий раз, и все мы выпили по зелью восстановления, принц резко произнес: «Да, ты похож на моего брата, но, надеюсь, таким не станешь. Аномалии появляются все быстрее и быстрее, и все чаще они высоких рангов. Это реальная проблема для человечества. Но мои братья предпочли закрыть на это глаза. Из семерых только я занимаюсь аномалиями постоянно. Плюс Женя тоже не забывает о них и часто помогает корпусу». Он раздраженно цокнул. «А разве царевичей не 10?» – осторожно спросил я. Влад ожег меня пылающим взглядом. «А ты не знаешь, что трое считаются пропавшими без вести? Максим исчез давным-давно. Самый младший из нас отправился навестить сестрицу в Париж и тоже пропал пару лет назад. Роман... Вот за него вдвойне обидно. Одно время он постоянно ходил в аномалии, мелькал в разных точках постоянных аномалий, а потом заявил, что российские аномалии он исследовал и желает изучать их за границей. И вот от него уже нет вестей целый год». Владислав тяжело вздохнул и уставился в мрачное фиолетовое небо. «Слушай, даже жалко его немного», — произнесла Фая, наблюдая за тем, как к Владу потянулась Юлия. Девушка ласково провела ладонью по его волосам. «Нет, ну в самом деле, сильный парень хочет, чтобы братья объединились и сражались за общее правое дело, а не вот это вот все». Зверюга усмехнулась. «Многие вольные воители такие же по молодости лет», — отозвался я. А между тем Влад повернул голову, тепло взглянул на свою подругу и с жаром поцеловал ее в губы. «Ну все, погнали дальше», — резко воскликнул он, отцепившись от раскрасневшейся девушки. «Хватит булки мять». В этот раз Влад рубился с монстрами не яростно, пытаясь выплеснуть эмоции, а с упоением, отключив голову. Он просто наслаждался битвой, не думая о насущных проблемах и трудной жизни принца-воителя. Провокационные темы во время привалов больше не поднимались, вместо этого мы делились друг с другом историями из аномалий. «Что, реально одновременно зашли с разных сторон?» — удивленно выпалил Болемир, когда я отвечал на вопрос о моей первой аномалии. «Зуб даю», — пародируя Серегу, ответил я и чиркнул большим пальцем по клыку. Этот жест ничуть не удивил бойцов, привыкших выражать свои эмоции прямо, а не плести политесы, как большинство аристократов. «Круто», — закивал здоровяк, — «тоже всегда так хотел. Поди еще и спас девушку». «Ну, она тебя нежно отблагодарила». Он многозначительно поиграл бровями. «Эй, не перегибай палку!» — толкнула его в плечо Юлия. «А я что?» — хохотнул он. «Я ж за героя переживаю. Ну, отблагодарила или нет?» «Достойные мужчины не хвастаются своими победами у женщин», — улыбнулся я. «Понял», — вновь толкнула его Юлия и рассмеялась. А затем мы снова рубили медведей. И опять, и еще раз. Веселый получился поход. Здорово идти в бой с теми, кого не надо постоянно оберегать. С теми, кто не помрет от какой-нибудь шальной атаки. С теми, кто наслаждается своей битвой и волей. Так мы и добрались до логова босса, огромной пещеры. Метрах в 100 от нее мы организовали финальный привал. «Послушай, Макс», — неожиданно обратился ко мне Влад. «Пока мы здесь, мне есть что еще тебе сказать. Я узнал от тебя от своего брата Жени, царевича Евгения. Он рассказал, что ты отказал моему брату Диме, и поэтому остался без титула. Это так?» «Да». Влад кивнул каким-то своим мыслям, а затем продолжил. «Видимо, Женя был уверен, что я не оставлю в беде такого стража. И он не ошибся. Однако же, хоть ты теперь и граф, жизнь твоя не будет медом. Я не стану напоминать, что ты должен за полгода стать высшим стражем. Это и так понятно. Скажу тебе о другом. Многие родовитые аристократы будут пытаться избавиться от тебя. Для них ты бельмо на глазу, выскочка». Он скрипнул зубами и сжал кулаки. «Высоколобые идиоты, которые не могут похвастаться ничем, кроме длины родословной. Кроме того, Макс, я знаю, что ты откажешься, но моя совесть не позволит мне промолчать. У меня тоже есть фракция. Пусть мы не лезем в политику, предпочитая заниматься действительно важным делом, вес она имеет. Публично присоединись ко мне, и тогда будешь в гораздо большей безопасности, нежели свободный, но единственный в своем роду граф». Он пристально уставился на меня. Я улыбнулся и спросил: «Почему ты думаешь, что я непременно откажусь?» Влад, да и все остальные весело рассмеялись. «Ты еще спроси, парень, почему красное, красное?» Просмеявшись, выдал Болемир. А сам принц добавил: «Я же не слепой. Вижу, как ты сражаешься. Слышу, как ты зовешь меня командир». «Нормально зову», — усмехнулся я. «Нормально», — хохотнул он, ничего не вкладывая в это слово. «Ну, скажи мне, что я ошибся». «Не ошибся, но за предложение огромное спасибо». «Пустое», — махнул он рукой, поднимаясь. «Ладно, идем». А затем мы закрыли аномалию и вышли из нее, когда на улице стояла глубокая ночь. К нам бросились бойцы и мой знакомый страж, сперва поздравили с успехом, а затем страж повернулся ко мне и напряженно произнес: «Белозеров, прости, ваше сиятельство». «Можно как прежде», — ставил я. «Да, в общем, Максим Константинович, дурные новости. На ваше имение напали».